консервативные СМИ Южной Кореи опять позволили себе политическое бесчинство, яростно клевеща на политику Трудовой партии Кореи в отношении грядущих поколений. В этой связи представитель ЦК Союза журналистов Кореи выступил 15 июня с заявлением, в котором говорится: «КБС, МБС, Рёнам Ньюс и другие СМИ Южной Кореи язвили относительно 8-го съезда Детского Союза Кореи. Они же описывали этот съезд как форум выставочного характера для сохранения общественной системы и в конце концов оклеветали наши высшие достоинства. Это лишний раз показывает, до чего дошла истерия конфронтации южнокорейских правителей и консервативных разбойников пера. Ведь эти шальные головы пытаются сделать детвору жертвой своей антисеверокорейской заговорческой кампании. Раньше мы предупредили консервативные СМИ и журналистов Южной Кореи о том, что им дорого обойдутся искажение действительности и желтая пропаганда против североостраной. В частности, незыблема наша позиция беспощадно и жестоко наказать всех тех, кто осмелится дискредитировать наши высшие достоинства, пусть даже они находятся в самом краю света. Консервативным органам слова и наемным писарям, и еще организаторам и подстрекателям к последней заговорческой кампании вокруг политики Трудовой партии Кореи любви к грядущим поколениям с данного момента придется влачить существование в плену постоянного страха и тревоги. Южнокорейским властям, если они поистине заинтересованы в улучшении межкорейских отношений, следует немедленно расследовать последнюю сверхкрупную политическую провокацию рутинных органов слова и строго наказать зачинщиков. Коли они пропустят мимо ушей наши требования, то мы будем последовательно рассчитываться с ними, приняв их за организаторов ужасных преступлений. Остались считанные дни суперпреступникам, бросившим вызов нашему высшему достоинству, подчеркнул представитель ЦК Союза журналистов Кореи.